Глава 37. В дальнейший путь тронулись с наступлением темноты. В салоне автобуса свет не горел, и глаза Виктора быстро устали. Пытался он считать по фарам едущие навстречу машины, но это занятие еще больше утомило. Выспавшись днем, Виктор чувствовал в себе теперь какую-то нервную, ненужную бодрость. К этому добавлялось чувство голода. Напарник Резвана, тоже чеченец, обошел пассажиров с литровым термосом и предложил всем чаю со снотворным. Виктор отказался и теперь жалел об этом. Искусственно вызванный сон все-таки лучше болезненного бодрствования. Матвей Васильевич спал, прильнув головой к окошку автобуса. Больше всех, конечно, везло опрятно одетому высокому мужчине в куртке Аляски, который растянулся и похрапывал на сплошном заднем сиденье. Остальные пассажиры, невзрачные и без особых примет, дремали полусидя, полулежа. Наконец Виктору удалось провалиться в дрему. Это состояние идеальным не было, но все-таки чем-то было похоже на сон. Только реальная звуковая дорожка как бы удерживало происходящее в автобусе под контролем Виктора. Шумел мотор, похрапывал пассажир на заднем сиденье, переговаривались время от времени двое чеченцев. Иногда они обменивались короткими фразами с водителем. Вскоре и звуковая дорожка отключилась. А автобус, проехав еще 20 км по неосвещенной трассе, съехал на обочину, остановился и включил аварийку. Минут через 10 к нему подъехала черная «Волга». Водитель автобуса открыл переднюю дверцу, и двое высоких парней в военном камуфляже втащили в салон несколько пухлых матерчатых мешков. После этого они еще раз вышли и вернулись уже с двумя АКМами. «Волга» уехала. Водитель включил свет в салоне, а чеченцы принялись будить пассажиров, трясти их за плечи. Виктор проснулся легко, но с гудящей головой. Резван вытащил из матерчатого мешка связанный веревкой комплект камуфляжной одежды и бросил Виктору на колени: «Переодевайся». Водитель тем временем снял указание маршрута и вывесил вместо него табличку с тремя большими красными буквами «МЧС». Эту же аббревиатуру Виктор увидел у себя на груди, уже надев теплые камуфляжные штаны и такую же куртку, оглянулся. Заметил, что несколько пассажиров, раньше различавшихся скорее одеждой, чем лицом, вдруг потеряли и это явное отличие. Только Матвей Васильевич, даже в форме сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям, остался самим собой. Лицо его было настолько же выразительным, насколько высушенным и изрытым глубокими морщинами. Вскоре суета, связанная с переодеванием, закончилась, и автобус поехал дальше. Свет в салоне потух, двое новых пассажиров с автоматами уселись на предпоследнем сиденье, попросив одного из пассажиров пересесть поближе к водителю. Впереди показались огоньки населенного пункта. Дорога была совершенно пустынной.